На трассе перелета Земля, Луна, Земля. Одним из важных этапов изучения Луны в Советском Союзе явилось использование АЭС серии зонд, предназначенных для испытания систем космической техники в реальных условиях полета, методов и средств, используемых при длительных межпланетных рейсах, а также для проведения экспериментов в космическом пространстве. В программу АЭС Зонд-3, выведенной в длительный полет по гелиоцентрической орбите, помимо других экспериментов входило и фотографирование Луны, в том числе тех районов обратной ее стороны, которые не были охвачены фотосъемкой при полете станции Луна-3. На борту АЭС Зонд-3 проходил испытания и отрабатывался фототелевизионный комплекс, предназначенный для получения фотоснимков планет и для передачи информации с расстояний до сотен миллионов километров. При передаче информации станция ориентировалась в пространстве таким образом, чтобы ее параболическая антенна с высокой точностью была направлена на Землю. Программа фотографирования Луны предусматривала перекрытие снимков еще неизвестных районов с фотографиями участков, уже отснятых Луной-3, а также районов, которые можно наблюдать с Земли. Это обеспечивало хорошую картографическую привязку для новой фотоинформации. Съемка Луны велась с расстояний от 11,6 до 10 тысяч километров. Такое расстояние позволило сфотографировать значительные территории и получить изображение достаточно крупного масштаба. Фотосеанс продолжался около 1 часа. При этом положение станции относительно Луны менялось по долготе на 60 градусов и по широте на 12 градусов. Таким образом, каждый участок неисследованной территории был отснят под различными углами, что значительно повышало информативность изображения. Интересно, что попутно с фотографированием в полете проводилась регистрация спектральных характеристик поверхности Луны в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Оптические оси приборов располагались параллельно оси фотокамеры. Фотографические изображения и спектральные характеристики одних и тех же участков поверхности, изучаемые совместно, давали больше возможностей для комплексного исследования физических свойств лунной поверхности и их связи с формами рельефа. Автоматические аппараты зонд 5, 6, 7, 8 предназначались для проведения исследований на трассе перелета Земля-Луна-Земля, включая фотографирование Луны и Земли и доставку материалов экспериментов на Землю. Ко времени запуска первого из этих аппаратов в районе Луны и на ее поверхности побывало 14 советских автоматических станций. Посланцы с Земли уходили в полет и к ближайшим планетам, нашим соседям по Солнечной системе. С их помощью были проведены и отлажены методы проведения научных и технических экспериментов на больших расстояниях от Земли с передачей информации о проведенных экспериментах по радиоканалам. Эти методы космических исследований на практике показали свою высокую эффективность. Однако, с течением времени становилось все более очевидным, что многие очень важные научно-технические проблемы, связанные с изучением небесных тел и удаленных областей космоса, не могут быть решены с помощью аппаратов, навсегда покинувших Землю. Необходимо было создавать устройства, способные не только порвать цепи земного тяготения, но и вернуться в объятия родной планеты. Развитие фундаментальных наук о Вселенной, например, планетологии, потребовало изучения вещества крупных небесных тел, его химического состава, породообразующих минералов и других характеристик в земных лабораториях с использованием полного набора средств всестороннего тонкого анализа. Важно было также получить фотографии поверхностей космических объектов без помех и искажений, вносимых системой обработки их на борту и при передаче информации по радиоканалам на большие расстояния.